Мираж есть реальность, но реальности он не являет. То же самое и майя. Есть реальность, но не являет она собою действительности. Также и мысль, будучи явлением вполне реальным, может в то же время выражать нечто совершенно нереальное. Таким образом, мысль служит либо выражением действительности, либо майи. Правильно на Востоке называют майей всю жизнь человека. И только архат, прозревший к осознанию действительности, освобождается от ее цепей. Майя тесно связана с фактором времени. А время есть создание конечного человеческого рассудка или земного ума. Даже понятия утра или вечера относительны и касаются лишь определенной точки планеты. Относительность времени признается наукой, особенно в сфере космических вычислений. Все такие понятия, как день, месяц, год, относительны и условны, и действительности собой не являют. Также понятия верха и низа, здесь и там, далеко или близко. Все слова человеческого языка относительны тоже, и все они связаны с земным рассудком и личностью человека. Был и есть один священный язык. Он вневременен, и он выражает понятия космические и вечные. К нему близок язык математических символов. В мире тонком, в высших слоях, говорят уже без слов. Даже на земле порою молчание бывает красноречивее слов. Язык молчания ближе к действительности, чем произреченное слово. И мысль бессловесная сильнее облеченной в слова, а мысль без формы выше, чем облеченная в форму. Логика высших миров иная и не похожа на логику земную. Выражение «земная мудрость» есть вражда против Господа, понимается как противоположение земной майи и логики или мудрости высших миров. Даже логика бесконечно малых и больших величин отличается от логики арифметики и противоречит аксиомам последней. А геометрия фигур на плоскостях и на кривой поверхности столь различная, что формулы первой касаются лишь плоскостей, да и то идеальных, то есть воображаемых. Так на воображении майи и строится внутренний мир человека, не являющий собою действительности. В высшем понимании вся проявленная жизнь – это майя, а человек – свидетель только, которому и снятся эти сны. Потому и сказано было «Мое царство». То есть мир мой, не от мира сего. Теория относительности разрушает незыблемые дотоле основы реальности мира сего, а вычислительные машины уже шагают впереди мозга, обгоняя его процессы. В этом призрачном мире реальна лишь лестница иерархии, и мышление тех, кто пришел в этот мир, не из мира сего.